Глава первая. Голова раскалывалась, словно ее запихнули в колокол и ударили по нему кувалдой. Застонав, я засунула многострадальную часть тела под подушку и чертыхнулась, призывая всевозможные проклятия на голову рыжего, который оказался вовсе не маньяком, а совершенно потрясающим мужиком, хоть и с прибабахом, раз на полном серьезе пытался меня убедить, что он маг и вообще едва ли не бог для нескольких миров. Я пропустила этот бред мимо ушей, решив для себя, что каждый имеет право на эксцентричность. Но факт оставался фактом. Он так интересно жаловался на свою жизнь и на то, как его лучший друг довольно жестоко подшутил над ним, что я не заметила, сколько пью. И если на бране это никак не отражалось, то я к таким объемам явно не привыкла и сейчас расплачивалась по полной программе. Вроде не так уж много и выпила, бокала три вина. Но, видимо, они наложились на содержимое мини-бара. Чёрт, как же мне плохо. «Доброе утро, миледи», — услышала я и замерла. «Так, какого чёрта горничная заявилась в номер, когда там постоялец? Нет, в этой гостинице я однозначно жить не буду». Собравшись силами и решительно отбросив подушку в сторону, только я собралась высказать, что думаю о местном сервисе, как прижала руку к рту, сдерживая рвущийся крик. Не знаю, где я находилась, но это явно не тот маленький и уютный номер, который вчера сняла. Моё новое место обитания выглядело хоромами, выдержанными в персиковых тонах и наполненными антикварной мебелью. А сама я лежала на огромной кровати под балдахином. «Твою мать!» — прошептала я, напрягая память, но она молчала и ничем не выдавала секрет. Как я оказалась? Кстати, а где я оказалась? Не помню, чтобы в нашем городе был отель такого уровня. Переведя взгляд на пожилую женщину, с грустью смотревшую на меня, я и вовсе растерялась. Грубить ей было стыдно. «Доброе утро, миледи». Женщина посмотрела на меня с такой тоской, что я вновь нахмурилась. «Пора вставать. Сегодня тот самый день». Она всхлипнула и шмыгнула носом. Будь я проклята, но в глазах у нее показались слезы. «Так, стоп. А с какого перепугу она меня величает миледи?» «Да и сама. Я, конечно, не специалист по средневековым шмоткам, но она явно была одета в старинное платье, а седые волосы прикрыты чепцом». «Ваша ванна готова», — тихо сказала она. «Лейса и Мина ждут, чтобы помочь вам с омовением и одеванием. Простите, я не пустила их разбудить вас, потому что...» Женщина не выдержала и заплакала. «Простите, миледи, но мне так хотелось провести с вами наедине еще немного времени. Не знаю, когда теперь увижу вас». В голове был сумбур, и я не могла ничего понять. «Это розыгрыш такой?» Это было единственное объяснение происходящего. Не знаю, кто надо мной подшутил, но хотя побывать в роли аристократки было прикольно, сейчас мне явно было не до этого. Мне предстояло забрать вещи у Кира, заняться поиском работы и квартиры, а также заехать за трудовой. То, что я уже официально уволена, сомнений не было. За Кирилла мне заржавеет. «О чем вы?» — испуганно вскрикнула женщина. «Ваш брат дал вам какое-то снадобье, чтобы вы не волновались из-за сегодняшнего?» «Так, это еще что за ерунда? Вчера еще я была единственным ребенком в семье, а сегодня происходящее все больше начинало походить на реальность, а никак не на игру». «Ну, невозможно так достоверно играть». «Брат?» — эхом переспросила я. «Так я и знала», — понурилась женщина. «Хотя, может, оно и к лучшему. Я слышала, что милорд Страйгер — настоящий зверь. Не представляю, как вы будете с ним жить». «А вот это уже интереснее и страшнее». «Это розыгрыш?» — с надеждой повторила я, идиотски улыбаясь. «Верая, девочка моя!» Женщина бросилась ко мне и обняла. «Я же умру без тебя!» «Все будет хорошо», — машинально попыталась ее успокоить и обняла в ответ. «Брат ведь знает, что для меня лучше». Да, я несла полный бред, но пусть какое-то время будет так. Скоро я разберусь, что происходит в этом сумасшедшем доме, а пока буду подыгрывать. В любом случае, других вариантов я не видела, или просто-напросто моя больная голова не могла их придумать. «Простите, миледи», — женщина отстранилась. «Я пойду проверю ваши вещи. Их должны были уже подготовить. Точнее, то, что этот зверь разрешил взять с собой». Она заплакала и покинула комнату, а я ошарашенно уставилась в окно. «Так, сначала надо выяснить, где я нахожусь». Забыв про головную боль, я подбежала к нему, отодвинула тяжелые шторы и едва не упала. Или меня похитили и отправили в рабство к маньяку, свихнувшемуся на средневековье, или Бран на самом деле маг и отправил меня в другой мир к нормальному мужику, чтобы я забыла своего козла. Первый вариант казался более реальным, но вид за окном убеждал в обратном. И дело было вовсе не в том, что куда хватало взгляда, простирались леса, поля и горы, а в том, что на улице я не увидела ни единого столба с электрическими проводами, а в комнате ни розетки, ни выключателя. В спальне же вместо лампочек в осветительных приборах были странные кристаллы. Короче, ни одного признака из той жизни, к которой я привыкла. «Чёрт! Бран, я тебя убью! Вот кожей чую, ты во всем виноват! Найду и убью!» Подобного потрясения мой разум не выдержал. Ноги подкосились, и, застонав, я грохнулась на пушистый ковер. «Расслабься, Ника!» усмехнулся рыжий, отсалютовав мне бокалом. «Воспринимай это как приключение и небольшой отпуск. У меня на самом деле нет времени сейчас заниматься еще и этим, так что наше знакомство считаю знаком судьбы. У тебя подходящая, можно сказать, идеальная внешность, правильные мозги и крепкие нервы. Испытаешь на себе, как жили аристократы. Я же не роль нищенки тебе предлагаю». «А как же родители?» уточнила я. «Ой, напишешь им, что едешь в командировку и будешь без связи какое-то время», — отмахнулся Бран. «Уволиться тоже можно удаленно. Ваш техногенный мир вообще не требует личного присутствия для решения всех этих вопросов, чего нельзя сказать о моем». «Знаешь, еще один бокал, и я поверю, что ты маг из параллельного мира», — рассмеялась я. «А я сошла с ума, раз всерьез рассуждаю, что готова на месяц-два отправиться туда и сыграть роль аристократки». «Тогда ускорим процесс созревания Веры», — усмехнулся Бран, наливая мне вина. «Ты ненормальный», — покачала я головой. «Просто ты мне нравишься», — заявил рыжий и искушающим голосом добавил. «Только представь, жить в замке, со слугами, одеваться в роскошные платья, носить драгоценности, посещать приемы и балы, принимать ухаживания лучших мужчин. И при этом тебе совершенно ничего не надо делать». «Звучит заманчиво», — протянула я, представив себе картинку. «Ты хороший рекламщик». «Я лучший, детка», — подмигнул он. «Ох, если и есть на свете змей-искуситель, то однозначно его кровь текла в венах Брана, а глаза цвета золота по-прежнему завораживали. И в самом деле, ну что я теряю? Поучаствую в ролевой игре, да еще и бесплатно, заодно подлечу нервы и на некоторое время пропаду с радара Кира. Надеюсь, бывший за этот период успокоится и забудет о месте». «Миледи!» — услышала я взволнованный голос и открыла глаза. Теперь я вновь лежала на кровати, вокруг хлопотали несколько служанок, а рядом сидел седовласый мужчина и с серьезным видом держал меня за руку. «Врач?» «Что с ней, Ларгас?» С тревогой в голосе спросила уже знакомая мне пожилая служанка. «Хм, не знаю, кто она такая, но, видимо, и в самом деле любит ту, за которую меня принимает». Почувствовав покалывание, я посмотрела на мужчину и увидела, как он проводит рукой над моим телом, и от этой самой руки идет свечение. Головная боль прошла моментально, да и следов после падения не осталось. Чёрт! Уставившись на старика, я не заметила ни единого гаджета, который мог вызвать подобный эффект. А это значит... «Так, стоп. Я же не собираюсь на полном серьезе поверить, что Бран отправил меня в другой мир, наполненный магией, чтобы я сыграла роль какой-то аристократки. Или я уже в это верю?» «Миледи, вы вчера принимали какие-нибудь снадобья?» Нахмурившись, уточнил врач. «Верая, что произошло?» В комнату вошел высокий рыжеволосый мужчина, и это избавило меня от ответа доктора. «Потеряла сознание», — честно призналась я, пытаясь понять, кто это. Вел он себя так, будто является хозяином всего и вся. «Сестра», — он покачал головой. «Я понимаю, что ты волнуешься, но сейчас не время и не место. Соберись и выполни свой долг, как и полагается леди из рода Оринов. Ларгас, она принимала только твое успокоительное, но вчера мы пили за ужином вино. Это могло повлиять». «Да, это все объясняет. Миледи, еще раз напоминаю, не рекомендуется смешивать их». «Я поняла. Так, значит, этот рыжеволосый красавчик — мой брат. Вроде заботливый и явно относится ко мне, то есть к Верае, хорошо. Так, а ведь Бран что-то мне говорил про всю эту семейку. Только вот непонятно почему, но я помню далеко не все. Точнее, почти ничего, раз даже не вспомнила свое имя, пока мне его не назвали. Черт, как такое могло произойти, что из нескольких часов, проведенных вместе с Браном, в голове осталась лишь пара диалогов? Ладно, я справлюсь. Буду помалкивать и постепенно все выясню. Хотя лучше бы мне все же устроить встряску памяти. Для начала было бы неплохо знать имена тех, кто окружает меня». «Брат, прости, я совершенно забыла о рекомендации Ларгаса. Такое больше не повторится». Я склонила голову. «А сейчас я бы хотела пройти в ванную комнату». «Разумное желание», — довольно улыбнулся брат и прищурился, взглянув на лекаря. «Ларгас?» «Все в порядке», — заключил врач, поднимаясь с кровати и выходя из комнаты. Повинуясь взмаху руки брата, из спальни удалились и остальные. «Верая», — проникновенно заметил брат. «Я знаю, ты все сделаешь как надо, и мне не придется за тебя волноваться. Впрочем, мы все обсудили еще вчера вечером, так что поторопись одеться и спуститься вниз. Страйгер прибудет в течение часа». Он вышел, оставив меня в одиночестве, но задерживаться я не стала, искренне надеясь, что смогу самостоятельно найти ванную. Однако этого не понадобилось. Стоило мне выйти из комнаты, как я наткнулась на хорошенькую русоволосую девушку в таком же платье, как и у пожилой женщины. Ага, значит, это форменная одежда прислуги. «Миледи, у нас все готово. Лейса ждет вас в купальне, а я взяла на себя смелость помочь вам дойти, если у вас вновь закружится голова, как сказала Ора». «А где она сама?» «Она с самого утра не находит себе места и решила в очередной раз проверить ваш багаж», — доложила служанка. «Так, имена старушки и лекаря я теперь знаю, как и свое. С девушками тоже все понятно. Если Лейса в ванной, то это Мина. Теперь еще выяснить бы, как зовут братца, чтобы не попасть впросак. Ну и как-то умудриться разыскать Брана, чтобы потребовать объяснений и потом прибить его. А пока просто остаться живой и здоровой, наслаждаясь теми плюшками, что он мне обещал». Улыбнувшись служанке, я прошла вместе с ней в ванную комнату, при виде которой едва не подавилась от восторга. Настолько роскошной она была, при этом полностью комфортной, если учесть, что технологии были заменены на магию. Розовый мрамор, золото и зеркала ослепляли. Что уж говорить про пол, который непонятно как оказался с подогревом, а сама комната размером чуть поменьше квартиры, где мы жили с Киром. Вместо светильников на стенах мерцали кристаллы, но при этом давали достаточно света. И чем больше я видела свидетельства проявления магии, тем сильнее верила, что это не сон, а фэнтези, которое я иногда читала, когда хотела окунуться в сказку, словом, вовсе не вымысел. Интересно, здесь только люди живут или есть какие-то другие виды? Впрочем, скоро выясню. Черт, я попаданка! Вот реальная попаданка благодаря Брану, чтоб его кошки съели! В любом случае, пока я обалдевала от происходящего, с каждой минутой убеждаясь, что слова Брана вовсе не были шуткой, меня мыли, причесывали и одевали. Служанки делились какими-то новостями и сплетнями о тех людях, про которых я ничего не знала, сокрушались, что я покидаю дом и отправляюсь черт знает куда. А Страйгер не разрешил им сопровождать меня, так же, как и Ори. После часовой процедуры я вычленила из их болтовни для себя главное. Моего брата зовут Карел. А сама я должна отправиться жить к какому-то Страйгеру, который пугал всех в доме без исключения. Почему пугал, я так толком и не выяснила, кроме того, что репутация у мужика была, как у злодея из оперы, который ест младенцев на завтрак, обедает своими врагами, а ужинает невинными девами. Ну и осторожно подведя слова охотливых служанок к самому важному для меня, я узнала, для чего отправляюсь не пойми куда. Мне предстояло стать заложницей для обеспечения мирного соглашения между моим братом и Страйгером. Но что между ними произошло на самом деле, оставалось для меня загадкой. «Вам нравится, миледи?» Улыбнулась мне Лейса, и я взглянула на себя в зеркало, а потом посмотрела на портрет девушки на стене. В одном Бран был прав. Мы выглядели словно близнецы. Становилось понятно, почему все с такой легкостью поверили в то, что я Верайя. У обеих рыжие волосы. Правда, у меня они сейчас были намного длиннее, чем вчера. Но тут, видимо, постарался Бран. А еще он убрал загар с тела, вернув моей коже аристократическую бледность и добавил серый цвет моим глазам. Да, это была я, пусть и упакованная в роскошное платье нежного сиреневого цвета. И да, мне понравилось мое новое отражение, причем настолько, что, несмотря на кошмарность ситуации, в которой находилась, я невольно подмигнула себе в зеркале. Коснувшись рукой искусно уложенных волос, я направилась к выходу, притормозив в дверях, когда вспомнила еще об одной проблеме. Я совершенно не знала планировку дома и не представляла, куда мне идти. «Лейса!» — поманила я служанку, припомнив, что из них двоих именно она вела себя свободнее и раскованнее, что могло означать лишь одно. Именно ее Верайя приблизила к себе. «Мне так страшно! Ты не спустишься со мной?» «Ох, как я вас понимаю, миледи!» — вздохнула она. «Этот лорд Страйгер — настоящий монстр! Я бы не смогла остаться с ним наедине, не говоря уже, чтобы жить в его доме!» Улыбнувшись девушке, я пошла вперед, но потом сделала так, чтобы мы двигались рядом, при этом старательно отслеживая, куда она направляется, чтобы не ошибиться с направлением. Увидев лестницу, я едва удержалась от вздоха облегчения и начала спускаться, но когда услышала голоса внизу, то снова напряглась. И если Карла я узнала сразу, то обладатель низкого и отрывистого тембра автоматически вызвал желание развернуться и сбежать обратно в спальню. У меня возникло четкое ощущение, что его мне не удастся провести. «Верайя», — позвал меня Карла. Мне ничего не оставалось, как проделать оставшийся путь. Крепко держась за перила, я старалась смотреть на брата, но взгляд все равно останавливался на другом мужчине. Одетый во все черное, выше Карла примерно на голову и в полтора раза шире в плечах, он казался огромным и внушал именно те чувства, которыми поделилась со мной служанка. Вот только на монстра он похож не был. Совсем. Черные волосы в синеву, чернильные глаза, смуглая кожа и квадратный подбородок. Губы плотно сжаты. Оценивающий взгляд лениво скользнул с головы до пят, останавливаясь то на груди, то на лице. И я прекрасно это почувствовала по жару, который прокатился по телу вслед за взглядом. «Моя сестра, леди Верайя Орин», — представил меня Карл. Возникло ощущение, что он с трудом сдерживает недовольство, но у него просто нет выбора. Быстро взглянув на него, я изобразила подобие реверанса, отчаянно надеясь, что он у меня получился. По приподнятой брови брюнета я сразу поняла, что надежда не увенчалась успехом. Сдержавшись, чтобы не выругаться, я выпрямилась и уставилась на него, задрав голову. «Страйгер», — усмехнулся он в ответ на мой бунт. «И все?» вырвалось у меня. «Миледи, вам вполне этого хватит. Снова усмешка и очередной оценивающий взгляд, после которого он, кажется, полностью потерял ко мне интерес. Повисла тяжёлая тишина. Я молчала, не понимая, что мне делать дальше. Страгир изучал картины на стенах, а брат сверлил его ненавидящим взглядом. Наверное, в другой раз я бы тоже с удовольствием рассмотрела все эти портреты и пейзажи, да и сам дом исследовала бы с огромным интересом. Но всё, чего мне сейчас хотелось, это треснуть этого мужлана чем-нибудь по голове и то же самое проделать с Карлом. Хотя нет, вру. Первым в моём списке значился Бран, который втянул меня непонятно во что и бросил. Рыжий гад. Вот только я явно не классическая попаданка, раз мой разум и инстинкт самосохранения одновременно вопили, чтобы я даже не пробовала сказать хоть кому-нибудь из них гадость или нахамить. И они же отчётливо напомнили, что бывает, если перейти дорогу тому, кто сильнее. Так что улыбаемся и машем, а точнее наблюдаем и делаем выводы. «Миледи готова», — поинтересовался Страйгер, продолжая рассматривать картины. «Если да, то прощайтесь с братом. Я не могу торчать здесь весь день. И не волнуйтесь за багаж, его уже отправили». Нахмурившись, я уставилась на Карла. Он подошёл ко мне, мягко притянул к себе и обнял, быстро шепнув на ухо. «Всё будет хорошо. Просто сделай то, что должна. Надеюсь, вскоре мы увидимся», — добавил он громче. «Я тоже, брат», — машинально ответила, не в силах разобрать, отчего у меня появилось ощущение, что в его словах скрывается двойной смысл. Но подумать об этом не успела, потому что со стороны лестницы послышались рыдания. Плакала Ора и не скрывала этого. А как только заметила, что я смотрю на неё, подбежала, упала на колени и начала целовать мне руки. Чёрт! Никогда ещё я не чувствовала себя такой смущённой. Присев, я попыталась поднять женщину, но она лишь вцепилась мне в плечи и обняла. «Девочка моя! Как же я без тебя буду?» Слова перемешивались со всхлипами, и мне стало жаль её. «Я буду скучать», — прошептала, не зная, что ещё сказать. Подождав ещё пару секунд и отстранившись, я наткнулась на заинтересованный взгляд Страйгера. «Я готова, милорд». «Вы когда-нибудь пользовались порталом?» — уточнил он. «Для Вераи это будет впервые», — встрял брат. «Понятно». Страйгер кивнул, подошёл ко мне и взял за руку. И как я не хотела отреагировать иначе, но всё равно застыла, стоило ему меня коснуться. Первое впечатление оказалось не совсем верным. Он был не просто огромным. Так я думала, когда он стоял в нескольких метрах, а в такой близости... Не знаю, как я буду жить у него в доме, но одно абсолютно понятно — злить этого мужчину нельзя. Иначе он свернёт мне шею двумя пальцами, не прикладывая для этого особых усилий. И всё же было в нём что-то такое, отчего сердце начинало учащённо биться. Стоило признать, Страйгер был хищником, а я добровольно отправляюсь в его логово. Глупая слабая мышка, волей одного рыжего придурка, оказавшаяся в довольно сложной ситуации. Снова посмотрев на Страйгера, я заметила, что он пристально следит за каждым моим движением, но стоило нашим взглядам встретиться, как он снова усмехнулся. В следующую секунду я увидела, как вокруг нас появилось радужное свечение, как и тогда в номере вокруг Брана. Страйгер уверенно обнял меня за талию, прижал к себе и шагнул вперёд. И только когда по платью засверкали искры всевозможных цветов, я осознала, что мои ноги остались недвижимы. Он просто подхватил меня и занёс в то, что назвал порталом, видимо, решив закончить с этим побыстрее. И как я не хотела увидеть всё своими глазами, я не выдержала, зажмурилась и прижалась к Страйгеру, прекрасно осознавая, что мне не стоило этого делать. Но у меня было оправдание. Мне было страшно. И я на самом деле проделывала это в первый раз.